по вся ночи бывает по улицам великая светлость. Далее путь лежал через Альпы. Лошади боялись пропасти. В повозки впрягали флегматичных быков. Толстой кратко записывал: «Шел пеш, имея страх смертный пред очима». С гор спустились в цветущие долины Италии. Отсюда пошли многое винограды, лимоны, померанцы и иные. Молодежь дурачилась, пила вино в дорожных траториях, а Толстой, самый старый, все примечал зорко и ненасытно, как народ живет, что сеют, что едят, каковы цены. Республика Венеция радушно отворила ворота перед русскими шкалерами. Здесь малость онемели от диковинки. Вместо улиц текли каналы, всяк плавает куда хочет, печей нет, камины. Образованный дож Волжер и красавица Дагоресса Кверини любезно приняли русских стольников во дворце. Начиналась учеба флотская, а чужая жизнь увлекала безмерно. Толстой отметил, что республиканцы живут трезво, пьют больше лимонатисы, симады, чекулаты, то есть какао, с которых пьяну никак быть не мочно. Очень любят сидеть в лавках, то есть в кафе, где забавляются питьем и конфектами. Бывали русские в опере, учились играть в мяч, воздухом надутый, бросая его через сетку над площадью растянутую. Но среди приятных забав виделось Толстому и другое. Всегда в Венеции увеселяются и ни в чем друг друга не зазирают. И ни от кого ни в чем никакого страху никто не имеет. Всяк делает по своей воле кто что хочет. И живут венециане в покое, без страху и без обиды, без тягостных податей. Не писал ли он эти слова с оглядкой на отчизну, где мало веселья, но зато множество податей, где никто не спешил в оперу, зато многих тащили на плаху? Был как раз год, когда в Москве на Красной площади Петр I рубил головы стрельцам. Страшные бури носили галеры от берегов Далмации до Бари, гремели пушки у берегов Сицилии. Побывал Толстой и на Мальте, где его чествовали угрюмые мальтийские рыцари в белых плащах с крестами. Он освоил итальянский язык, познал и славянские наречия. Капитан галеры Иван Лазаревич выдал Толстому диплом, в коем восхвалил его знания навигации, скромность и мужество. Это правда. Толстой учился прилежно, и хотя ему, старику, было особенно тяжело, но трудов флотских он не чуждался. 1700 год он встретил уже дома, в кругу семьи. Петр I сразу оценил в Толстом трезвость, красноречие, бритое лицо, пышный парик и поразительную трудоспособность. Царь в это время неустанно нахваливал чистенькую Голландию, а Толстой — Италию, за что и был однажды свирепо наказан царем, повелевшим: «Эй, влейте в мощи ему 3 бокала флинту!» Флинт подавался горячим. Это была смесь пива с коньяком, в которую выжимали лимон. После русских медов и квасов флинт воспринимался с трудом. Петра Андреевича замертво вынесли из покоев царских. Ну что ж, пора начинать карьеру. 18 век открывался Великой Северной войной. Россия выходила на большую дорогу истории, но эта дорога длиной в 21 год обошлась россиянам в 1/5 часть населения. Убитых, казненных, сожженных, утопленных и просто разбежавшихся по белу свету. Россия не имела своей воды. Правда, на севере был Архангельск, а на юге отвоеван Азов. Но в Черное море турки русские корабли не пропустили. Они говорили так: «Черное море — дом наш внутренний. Куда никого, как в гарем, не допустим. Станете плавать — войну начнем. Или пролив у Керчи весь камнями закидаем, даже щепка не проплывет». Итальянский язык в ту пору был официальным языком турецкой дипломатии. И это решило судьбу Толстого. он стал первым постоянным послом России у порога блистательной Порты. Годы шли вдали от родины, от семьи. Петр первый денег не давал, оплатил соболями, которые в Турции не раскупались. Громы пушек на севере Европы отдавались борьбою в передних султана. Визирь Алипаша сказал однажды Толстому с кривой усмешкой: «Когда враг по поясу в воде, можно подать ему руку. Если он залез в воду по грудь, лучше не замечать его. А когда враг стоит по горло, лучше топить его без жалости». «К чему сии грозные слова, великий визирь?» — «Скоро поймете сами», — отвечал хитрый Али-паша. В 1709 году грянула Полтава. Карл XII бежал во владение султана. Петр I требовал его выдачи, но русских курьеров турки перехитрили. Война объявлена. Петра Андреевича янычары повели в семибашенный замок через пресловутые красные ворота, которые, ради устрашения, накануне покрасили свежей человеческой кровью. Всю ночь послу России показывали орудие пыток. — Меня-то этим не устрашишь, — ответил старик. Али-паша скоро навестил его в темнице. — Мне вас жаль, — сказал визирь. — Ваш император зачем-то взял с собой ливонскую девку Катерину и пошел с этой девкой воевать против нас. Сейчас мы окружили вашу армию на пруте. Визирь развязал платок и показал женские украшения. — Вот серьги из ушей Екатерины. — Что значит нелепость сия? — в ужасе закричал Толстой. — Это значит, что царь сдал нам не только пушки, не только Азов и Таганрог, но даже серьги из ушей своей куртизанки. Так и было. Прутский поход закончился катастрофой. Россия потеряла Азов и Таганрог. Сожгли Азовскую флотилию. В 1712 году турки пихнули в темницу еще двух дипломатов — Шафирова и Шереметьева. Толстой, тряся бородой, спрашивал их: «Ребят, а вас какой бес сюда наслал? А мы мир приехали заключать. Вот и попались». Войны не было. Но мира тоже не стало. Только в 1714 году Толстой вырвался из этого ада. Вернулся домой и не узнал Россию. Столица в Петербурге, русская армия гуляла по берегам Балтики, вместо воеводств учреждены губернии, заседал сенат, при дворе крутилась масса иностранцев, а близ Петра I стояли люди Толстому неведомые: Алексашка Меншиков, Дука Ижорский, да ливонская девка Катерина. Тьфу ты! Опять всю карьеру надо начинать заново. Сына своего, рожденного от Авдотьи Лопухиной, Петр I насильно привенчал к худосочной Шарлотте Вольфенбюттельской, родная сестра которой была супругою австрийского кесаря Карла VI. Царь нуждался в альянсе Венского и Петербургского дворов. Политика определила этот никудышный брак. Царевич сплетничал с монахами, врагами отца, и не столько сам пил, сколько его дальновидно спаивали. Слабый здоровьем, измученный церковными постами и непосильным пьянством, Алексей со слезами умолял денщиков царя-батюшки: «Умру ведь я, Господи, сжальтесь надо мною!» «Пей давай, чего уж там!» — отвечал Меншиков и, разжав зубы царевичу, вливал в него громадную чару с перцовкой, которая была такой крепости, что свечу поднеси, вспыхивала. Сбитый с толку монахами, задерганный отцом, страдающий за свою мать, живущую в тюрьме, царевич еще в молодости перенес то, что сейчас принято называть инсультом. Шарлотта родила ему сына, будущего императора Петра II, но Алексей, по примеру отца, завел себе чухонскую девку Ефросинью, а жена в скорости умерла. Но тут родила и ливонская девка Екатерина, тоже сына и тоже Петра по имени. Царь встал перед роковым выбором: кому оставлять престол? Или бездельнику Алексею, нелюбимому сыну от нелюбимой жены, или Петру Первому? любимому сыночку от любимой женщины. Возник сложный династический вопрос. Был поздний осенний вечер. По крышам Венского дворца стучал сильный дождь. Вице-канцлер Шенборн собирался ложиться спать, когда в дверь стали ломиться, требуя с ним свидания. Это был царевич Алексей, бежавший из России. — Мне нужен император, мой свояк, — потребовал он. Шенборн кликнул секретаря с перьями, и потому бессвязная речь Алексея в Венском дворце дошла до нас. Крича, царевич бегал по комнате, задевая стулья, наконец захотел пива. — Я должен похмелиться. — Дайте пиво! — Пива нет, но я могу налить вам мозельвейну. Алексей выпил мозельского и зарыдал. — Я слабый человек, — записывал его слова секретарь. Меня споили нарочно, чтобы расстроить мое здоровье. Я не хотел искать спасения ни во Франции, ни в Швеции, ибо там враги отца моего. Я передаю себя в защиту кесаря. Умоляю не выдавать меня отцу. Он ни во что не ценит человеческую кровь. Всегда и гневен, и мстителен, ничего не щадит, ни денег, ни крови, потому что он тиран и враг народа русского. Я изнемог. До кесаря его не допустили. Беглеца с Ефросиньей отправили по Дунаю в Тироль, где заключили в замок Эренберг, стоящий на вершине неприступной скалы. А по Европе уже скакали русские сыщики. Бегство царевича грозило России смутами. Венский посол Плеер сообщал кесарю из Петербурга. Слухи о бегстве царевича возбудили в народе всеобщую радость. Здесь все готово к бунту. Место пребывания Алексея открыл Румянцев, после чего Толстой навестил царя, склонившись перед ним столь низко, что букли парика коснулись паркетов. — Ваше Величество, доверьте дело мне, рабу своему. — Что тебе надо для этого, Андреич? — спросил царь. — Червонцев. — И как можно больше червонцев. По решению кесаря Алексея с Ефросиньей отвезли в Неаполь, а там их укрыли в замке Сент-Альмо, возвышавшемся над городом. А за коляску с беглецами скакал неутомимый Румянцев. Толстой, прибыв в Вену, просил Карла VI выдать царевича. Кесарь отвечал, что пусть он сам разбирается с царевичем и его пажом. Ефросинья носила мужскую одежду. 24 сентября 1717 года Петр Андреевич встретился с Румянцевым в Неаполе. — Ах, синька, синька! — вздохнул старик. — Молод ты, быстро по Европам скачешь. — Ну-ка, ладно, идем для царевича. Он вручил Алексею письмо царя, который упрекал сына за бегство, просил во всем слушаться Толстого и заключал: «Я тебя обнадеживаю и обещаю Богом и судом его, что никакого наказания тебе не будет, но лучшую любовь покажу тебе». «Не верю!» — разрыдался Алексей. «Я стану писать кесарю, чтобы не отдавал меня отцу! Боюсь лютости его!» Толстой выждал паузу, веско заговорил. «Кесарь — протектор плохой. Ежели отец двинет армию к рубежам, его кесарь выдаст тебя с головой. Но тогда будешь судим, яко изменник отечеству. Нет, кесарь ссориться с Россией не пожелает. А мне велено не удаляться от сели, прежде чем не возьму тебя. Помни, куда б тебя ни везли, где бы ни спрятали, я буду, а кесатана или ангел всегда рядом с тобою». Толстой повидал и Ефросинью. Он понял сразу, что эта девка в штанах сговорчива. Речь повел он ласковые. — Ефросинюшка, ах, красатка кова, будто писана. Послушка, золотка, что я тебе на ушко поведаю. И поклялся девке чухонской, что пусть уговорит царевича вернуться домой. А тогда он выдаст ее замуж за своего сына, да в придачу даст им 1000 крестьянских дворов. Заживешь, как барыня. Имени-то мои каковы? Там и лес, и телята, и малины, и сметаны полно. От Ефросиньи он вернулся к царевичу с угрозой. — Если не вернешься, разлучим тебя с Ефросиньей. Алексей сдался. Но поставил условие жить мне частным лицом в Москве на Воздвиженке, и чтобы не дергали меня более, а с Ефросиньюшкой не разлучали. Царевича везли на Русь через Вену. Ефросинья, беременная, ехала на Русь через Берлин. В Москве сына поджидал царь. «Сразу откажись от всяких прав на престол наследия и назови всех, кто шептался с тобой». 3 февраля 1718 года Алексея доставили в Успенский собор, положив руку на Евангелие, он всенародно поклялся, что никогда не станет искать престола российского, а будет признавать наследником престола сводного брата Петра Петровича, Шишечку. В тот же день царь манифестом оповестил страну, что царевич от службы отлынивал, жену Шарлотту замучил, а время проводил праздно с Ефросиньей, которая поминалась в манифесте как бездельная и работная девка. Алексей выдал единомышленников. Началась полоса пыток и казней. Дело царевича Алексея, вроде бы семейное, стало делом общегосударственным. Весной двор перебрался в Петербург. Ефросинью заперли в Петропавловской крепости. Там она родила ребенка, судьба которого неизвестна. На картине художника Николая Ге Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе, запечатлен как раз тот важный момент, когда царь, именно со слов Ефросиньи, предъявил сыну жестокие обвинения. Палец царя на листе допроса. «Ехиднин сын, гляди сам, что писано! Когда говорили тебе, что в столице тихо, отвечал ты словами вражьими. Тишина недаром, либо отец умрет, либо в народе бунт объявится». В эти дни на мызе близ Петербурга отрубили головы крестьянам Рубцову, Парапилову, Леонтьеву. Вина их была только в том, что они видели, как царевича затащили в сарай, откуда скоро раздались истошные вопли. И хотя Алексей ежедневно обедал за одним столом с отцом, его уже подвергали пыткам. Суд в составе 127 персон вынес ему смертный приговор. Не подписался под ним только один человек. Не потому, что был слишком смелый, а потому, что был слишком безграмотный. В манифесте о смерти царевича Петр I объявил народу, что Алексей скончался от апоплексии. В честь этого была отчеканена медаль, на которой корона царская в лучах солнца и надпись «Горизонт прояснения». На самом же деле царевич принял смерть жестокую. Румянцев, Бутурлин, Ушаков и Толстой, наш герой, вошли в камеру, где сидел Алексей, и сообща задавили его подушками. Эта сцена убийства не испортила Петру I хорошего настроения, тем более, что был праздник, годовщина Полтавской баталии. Царь со вкусом обедал в летнем саду подле Екатерины. Вечером был пышный фейерверк над Невою, веселый пир длился до глубокой ночи. Толстой, как главный виновник торжества, сиживал возле царя. Токарь Андрей Нартов записал как очевидец, что в разгар пира царь, снявши с Толстого парик и колотя его по плешине, говаривал: «Эй, голова ты, голова, кабы не была так умна, так давно бы отрубил ее!» Память подсказала царю горячий день стрелецкого возмущения, когда Толстой был маткою бунта. Нет, царь все помнил и никогда ничего не прощал. А погубив царевича Алексея, Толстой, естественно, сделался сторонником Екатерины. Это было ему нужно, ибо Петр I уже был не жилец на этом свете. Петр Андреевич заранее, вкупе с Меньшиковым, сколачивал будущее царствование как корабль, чтобы плыть на нем далее. В мае 1724 года он получил титул графа. В конце Петрова царствования Толстой был главным инквизитором в тайной канцелярии, созданной в помощь Преображенскому приказу, где палачи уже не поспевали рубить людям головы. Толстой лично руководил пытками и казнями, но свидетельств о его жестокости не сохранилось.